Глава вторая. Да ладно, вы серьезно? Петух? Не было печали и на тебе. Словно в деревню приехала, не в славный Нью-Китишград. Вот откуда тут петух? Впрочем, если подумать, подворья обширные, есть где разместить сыроюшки, в которых вполне можно держать живность, дающую свежие яйца. Но вчера курей на нашей территории не было ни видно и ни слышно. Ответ на мой вопрос оказался прост как мычание. На крышу правого крыла залетела соседская птица и громогласно оглашала окрестности на пару сотен метров, заявляя, что уже давно пора просыпаться, даже тем, кому очень не хочется. Судя по хриплому голосу, надрывался он давно, но благодаря современным стеклопакетам я его рассветных мучений не оценил. Вообще-то жизнь на внешке все же сумела немного перевоспитать меня. Жаворонком я не стал, но вот просыпаться к 9 часам утра все же научился. Ну а если очень нужно, то и в 8 могу встать. Распахнув окно, я с наслаждением вдохнул свежий, прохладный воздух. Вчерашний морозец и легкий снежок канули в лету. Пусть временно, но осень все же вернула себе хозяйские права, несмотря на то, что уже начало декабря. Петух в последний раз каркнул, с ненавистью посмотрел на меня и слетел с нашей крыши к себе домой. Я же перевел взгляд во двор, где баламут продолжал издеваться над своим новым подчиненным, временно носившим прозвище «Валенок». Нет, парня никто не хотел оскорблять, но все попытки отвадить пацана от нашей компании пошли прахом. Вот Генка и психанул, одарив его соответствующим позывным. Там вообще странная история. Когда улеглась суматоха с зарезанной мною истинной могиней, старый повольник все же вызвал на станцию свою команду, состоявшую из трех родных сыновей и одного приемного. У Корнея Горохова, как у его почти однофамильца царя Гороха, было три сына, причем младший выглядел умнее всех. Как показало будущее, парень неплохо разбирался в компьютерах и даже умудрился приспособить дрон для охоты. Старшим из молодой поросли семейки повольников был 30-летний, но еще не женатый Данила, крепкий как дуб, серьезностью и основательностью походивший на отца. Средний, шебутной и, как по мне, слегка придурковатый Лешка, у которого непослушным в организме было все, включая конопушки и рыжие кучеряшки. На братьев он был похож мало и характером, и внешностью, но задавать вопросы по этому поводу я точно не собираюсь. Младшим в этой троице был умник Вячеслав, 18 лет от роду. За компанию с братьями прибыл парнишка чуть постарше Славика. Его представили как Вадима, а я уже сам догадался, что это и есть тот самый сын погибшего мага-пустышки, напарника Корнея. На первый взгляд все парни были адекватные, включая непоседливого Лёшку, так что на станции я поселил их без опасений. Эмоциональное состояние у них хоть и скакало, но ни затаённой злобы, ни агрессии я не заметил. И только Вадим, черноволосый и худощавый парень, в отличие от Гороховых, не пышущий здоровьем, носил за пазухой какой-то камень. Но ненависти ни к принявшей его семье, ни к нашей губкомпании он не испытывал. Просто держал дистанцию и замыкался в себе. И все же брючничал он недолго. Однажды подошел ко мне и в лоб предложил подписать с ним вассальный договор. Я, честно говоря, обалдел и поинтересовался у юноши, все ли в порядке у него с головушкой. Зря спросил. Пришлось выслушивать печальную историю о том, как, вопреки наказам незлобивого главы семейства Гороховых, сыновья постоянно шпыняли приемыши. Незаметно, но изматывающе. Вот он и увидел возможность слинять из благостного семейства. Тогда я ничего толком не ответил, лишь сказал, что решу после зимовки в Китеже. «Гена!» — крикнул я другу, который в тренировочном спарринге жестко мутузил пацана. «Десятый час уже! У тебя совесть-то есть?» «У меня есть все, кроме наивности», — толчком ноги, отбросив спарринг партнера, заявил мой друг. «А вот некоторые оборзели до изумления. Они, понимаешь ли, уже взрослые и могут бухать наравне со всеми. Вот мы и решили усугубить похмелье в педагогических целях». «Заканчивайте», — решил я воспользоваться служебным положением и прекратить издевательство в приказном порядке. «Мойтесь и на завтрак». Надо бы и самому зарядкой заняться. Не в смысле моих каждодневных тренировок ментальной магии, во время которых я накачивал позитивом всю округу. Увы, пока от подобных упражнений придется отказаться. Здесь не дикая глухомань, где случайными свидетелями моих занятий могут стать только единороги, да древесные жабы. Сейчас вокруг обитает множество людей, причем с не самыми простыми характерами. Я имел в виду именно физическую нагрузку. Ну, типа, ать-два, ать-два, сели, встали, закончили упражнение. Но как-то лень. Ох, домовой, домовой, которого совершенно ошибочно называют демоном, доведет тебя лень до цугундера. Ведь уже били два раза, причем ногами, да и баламут вечно сверлит мозг, что нужно уметь защищать себя. Но парочка занятий с этим садистом мигом изгоняют из головы те остатки инстинкта самосохранения, что зацепились где-то на задворках. Вот не понимаю я Валенка, как он терпит эти форменные издевательства? То, что я видел минуту назад, вообще на грани черной жести. С другой стороны, уже только за это стоит уважать парня и отнестись к нему серьезно. А может, он мазохист? Да ну нафиг, что за мысли лезут мне в голову с позаранку? Отмахнувшись от странных идей, я быстро привел себя в порядок и спустился на первый этаж. Кто бы сомневался, что дядюшка Чхан к появлению начальства на кухне будет готов целиком и полностью. В этом доме явно привыкли питаться не как у нас на станции, прямо на кухне, а в столовой, за большим столом, в главе которого имелось кресло с претензией на трон. Да уж, немалым самомнением обладал прежний владелец поместья. Завтрак был накрыт загодя, так что все тут же приступили к поглощению пищи. Именно для того, чтобы не задерживать людей поутру, я и научился вставать так рано. За столом царила привычная атмосфера. Сегодня все обсуждали вчерашний сабантуй. Я уже давно отказался от привычки носить ментальный артефакт в кругу своих, и это их явно успокаивало. Впрочем, мне и без подпорок удавалось неплохо читать чужие эмоции по лицам и интонациям. Правда, сейчас не мешало бы копнуть и поглубже. Но лучше попросту спрошу. «Так, господа хорошие, не объясните ли мне еще раз и более внятно, почему вы торчите здесь, а не воссоединились с горячо любимыми родственниками?» Народ немного смутился, да так, что Батон Аливан, решивший взять слово, поднял руку. «Прошу вас», — подыгрывая ему, разрешил я. «В общем, мы не хотим им мешать», — как-то туманно объяснил грузин. «Не понял», — искренне удивился я. «Мы же не в Древней Японии, где ненужных стариков относили в лес». «Не в этом дело, шеф», — возмущенно отмахнулся Батон Аливан. «Наши были бы рады, но там сейчас верховодят сыновья, и им точно не понравится, что старики станут лезть со своими советами. А мы станем, даже сами того не замечая. Поэтому, если позволите, шеф, поживем здесь и просто временами будем наведываться к своим, чтобы проведать внуков. Ну, или они к нам приедут, хотя бесшабашка не самое лучшее место для детей». Сказав это, старик покосился на Златку, но та пребывала в своем перманентно оптимистическом настроении. Я, как не местный и не впитавший городской колорит с молоком матери, не особо разделял опасений насчет бесшабашки. Вчерашние гости не показались мне особо злобными, к тому же у нас здесь имелись солидные связи в лице семьи Гороховых. И все же спорить не стал, а просто перевел взгляд на дядюшку Чхана. Кореец был, как всегда, немногословен и просто указал раскрытой ладонью на грузина, тем самым присоединяясь к его словам. «Ну, как хотите», — не особо расстроился я. «Места у нас много, но хотелось бы задать этот же вопрос еще одному жильцу. Вадик, друг ты мой ситный, какого лешего до сих пор торчишь здесь? Неужели даже с матушкой повидаться не хочется?» «Так я видел ее вчера на празднике, приходила с Гороховыми». То, каким тоном он помянул фамилию приемной семьи, о многом говорило, но все же стоило уточнить. «Все настолько плохо, что ты решил окончательно разорвать с ними все связи?» «Да нормальные они люди, если не считать этого урода Лешки». Имя среднего из братьев Гороховых парень произнес, резко снизив громкость голоса. «Да уж, там действительно все не так просто. Похоже, решение придется принимать сейчас, а не весной». Я покосился на баламута, и тот кивнул. Мы с ним уже обсуждали данный вопрос и решили, что нашу престарелую команду нужно разбавлять молодой кровью. Так уж получилось, что совершенно бесхозный парень подходил нам и по характеру, и по обстоятельствам. «Хорошо, не будем ждать весны». Я легонько хлопнул ладонью по столу. «Ты принят в нашу команду со всеми вытекающими правами, обязанностями и проблемами. Никакого холопства, но если даже подумаешь о предательстве, то лучше прямо сейчас пойди и повесься на кривой осине». «Гена, у нас во дворе есть кривая осина?» «Даже не кривой нет. Заканчивай пугать парня», — решил прервать мои разглагольствования Баламут. Народ тут же оживился и принялся поздравлять новичка. Тетушка Пин на правах матриарха нашей маленькой общины даже обняла покрасневшего Вадика, а непосредственная Златка просто чмокнула парня в щеку, отчего он вообще налился какой-то нездоровой краской, но быстро пришел в себя. Слишком уж быстро. «Шеф, а можно еще кое о чем попросить?» «Удиви меня», — совершенно искренне сказал я, вернув только что поднятую вилку обратно на тарелку. И он удивил. «Раз уж мне полагается жилплощадь, можно на нее переедет и моя мама?» «Ну ты даешь!» — в воцарившейся тишине хмыкнул Баламут. «Типа, дяденька, дайте воды напиться, потому что так кушать хочется, даже переночевать негде». Судя по отчаянному виду парня, это была не наглость, а крик души. «Поясни». Вадим покосился на окружающих, но, справедливо решив, что секретов друг от друга у нас не так уж много, ответил. «Думаете, ей там легко? Ушкуйник, убивший отца, якобы при самозащите, выплатил малую Виру за его смерть, а затем подал в суд и потребовал возмещения ущерба чести и достоинства. Выплата сожрала все накопления нашей семьи. К тому же, чтобы мы с мамой не угодили в холопы, дядька Корней добавил червонцев от себя. Много добавил». На этом парень замолчал, явно надеясь, что я и сам догадаюсь о недосказанном. «Ну, это и не трудно. Любая хозяйка, даже не будучи законченной стервой, вряд ли простит кому-то такое кровопускание семейному бюджету. А если учитывать обрывки высказываний Корня о своей супруге, ангелом она не была даже во младенчестве. И все же решать такие дела с кондачка не стоит. Давай так, сначала с матерью поговоришь ты, затем она пройдет собеседование у нашей комиссии аксакалов, а после этого с нею пообщаюсь я. Сам понимаешь, каким образом. Сделаем это тихонько, без лишнего шума. Возможно, на каком-то из этих этапов кто-то передумает, и все решится само собой. Уверен, спешка тут только навредит». Своим решением я развеял немного напряженную атмосферу, и все тут же оживились. Парень просиял, явно восприняв мой ответ как положительный. Чтобы меня опять не сбили с нужной мысли, я тут же повернулся к деду Анжию. «Пан, как там насчет моей просьбы?» Поляк мгновенно сообразил, о чем идет речь. «Юлит, зараза! Хочет встретиться на нейтральной территории, а то и вообще обойтись телефонным разговором. Скажи ему, что если сегодня к вечеру он не заявится к нам в гости, то я буду искать другого артефактора. И намекни, заказов у меня вагон и маленькая тележка». Так вышло, что старый поляк, как штатный мехвод броневика, влился в нашу с Баламутом команду по полной. К нему я обращался на «ты», как и он ко мне. А вот с корейской читой и батон-оливаном сохранялась пусть и небольшая, но дистанция. «Сделаю, шеф», — кивнул Анжей и тут же запихнул себе в рот изрядную порцию омлета. Вот и ладненько. А то подпольный артефактор по прозвищу Барабаш уже начал утомлять своей конспирацией. Денег к нему ушло немало и уйдет еще больше, а он кабенится. Ну вот как я по телефону или в нейтральном месте покажу ему свою добычу, доставшуюся мне после порчи магического компьютера запредельцев? К тому же есть темы, которые очень нужно обсудить исключительно с глазу на глаз. Можно было бы не торопить человека, но если я не ошибся в первичном анализе, таких, как он, нужно ставить в жесткие рамки, иначе сядет на шею. На сегодня вообще было запланировано много дел, и начнем мы с самого важного. С того, что вообще привело нас в этот мир. Весь путь до Китежа и вчерашний вечер мы с плохо скрываемой тревогой следили за Златкой. Зимние бури пока не начались, и фоновый уровень на Подоле не поднялся. Так что у девочки вполне могло ухудшиться самочувствие, ведь для ее реабилитационного амулета нужен определенный уровень насыщенности магической энергии. К счастью, все это время кнопка была, как обычно, весела и энергична, но тянуть все равно не стоит. Закончив с завтраком, я забрался в память своего телефона и нашел номер реабилитолога. «Здравствуйте, Эльвира», — сказал я, услышав голос женщины. «Вас беспокоит Никита Зимин. Если помните, мы весной привозили к вам девочку». «Да, я помню». «Почему-то холодно, можно даже сказать раздраженно», — ответила доктор. «Как чувствует себя Злата?» Задумываться о причинах столь странной реакции врача я пока не стал, потому что звонил не для этого. «Спасибо, вроде все хорошо, но нам бы хотелось, чтобы вы посмотрели ее». «Конечно, можете подъехать в любое время». А затем она просто отключилась. «Ну и как это понимать? Где я опять успел облажаться? Списывать все на странности женской психики — это удел дураков и шовинистов. У всего есть причина, и если человек тебе нужен, то стоит потратить время на анализ, а не прикрывать странности тупыми шаблонами». Я так привык к помощи своего артефакта, что сам факт невозможности прочесть хотя бы огрызки эмоций собеседника дико бесил. Но, увы, по телефону такая фишка не работает. Ладно, попробуем выяснить все во время личной встречи. Конечно, активация ментального артефакта наверняка насторожит коллегу-мага, что может сделать ситуацию еще хуже. С другой стороны, при упоминании Златки ее тон смягчился, а значит, девочку можно спокойно отдавать в руки врача. И это главное. Что же касается моих отношений с Эльвирой, то их можно прояснить и позже. Вот уж какой парадокс образовался. Имея личный транспорт, мы все равно были вынуждены вызвать такси. Анджей сразу предупредил, что на броневике в город нас никто не пустит. На Подоле такую машину воспримут относительно нормально, но вот в элитной части Китежа подобную роскошь могут позволить себе только князья и бояре. Хорошо, что у нас есть свой личный таксист. Правда, 600-й Мерин Сосо уже пару десятков лет в обоих мирах никто не считал роскошным. Переделанный под электродвигатель, впрочем, как и почти все машины города, Мерседес катил почти бесшумно, чего нельзя сказать о его хозяине. «Ха! Видели бы вы вчера, как сынок деда Чхана пытался перепить дедушку Ливана! Совсем эти корейцы какие-то наивные!» «Чувак, ты бы за дорогой следил», — подал голос с заднего сиденья баламут, обнимавший погрустневшую Златку. «Я же просил не называть меня так», — проворчал Сосо, прекратив вертеться. «А я помню, что ты просил не называть тебя по имени», — не унимался мой напарник. «Было такое дело. Когда парень узнал о нашей вражде с ушкуйником, то попросил ни в личных разговорах, ни по телефону не упоминать его имя. Тогда он и получил конспиративный позывной «Чувак». Его страхи лично я понял и принял, а вот Гену, похоже, задело». «Ну, хотя бы при моих не обзывай», — грустно вздохнул Сосо. «Постараюсь», — беззлобно улыбнулся Баламут. «Но бороться с привычками очень трудно». «Он больше так не будет», — пообещал я, уловив со стороны Гены типичный эмоциональный коктейль тролля. «Все же Сосо немало сделал для нас, пусть и за щедрую плату». «Спасибо, Батон и Никита. На здоровье». Мы как раз подъехали к пропускному пункту в стене, отделяющей город от Подола. Процедура досмотра была короткой, я бы даже сказал, мимолетной. Все, что нужно знать о наших персонах, дружинникам рассказали станционные сторожевые мингиры, просканировав инди-чипы в наших запястьях. Уверен, что с их помощью можно определить и наличие привязанных к носителю конструктов, которые не учует даже истинный маг. Именно поэтому свою эфирную гранату я оставил дома от греха подальше. Поднявшийся шлагбаум пропустил нас. Как и в прошлый раз, мне показалось, будто мы попали в другой мир. И дело не только в резкой смене насыщенности магического фона, вся обстановка вокруг поменялась, словно пропускной пункт являлся машиной времени. Если за спиной царило эдакое утрированное начало 20 века, то здесь везде чувствовался век 21, причем далеко не его начало. В городе преобладали многоэтажки, потому что земля здесь стоила бешеные деньги. Поначалу, когда мы пересекали внешний, деловой пояс города, пешеходов было мало, но и они привлекали мой, уже отвыкший взгляд, современным стилем одежды. Джинсы, толстовки по погоде, модные пиджаки и коротенькие платья под шубками. Напрягали точно так же, как полгода назад мне казались чудными жилетки, широкие юбки в горизонтальную складку, котелки и даже цилиндры. Да что уж там, вся наша троица сейчас была одета скорее в стиле подола и внешки, нежели по приближенной к земной моде города. И то, что я увидел за окном машины и приближающаяся зима, натолкнули меня на неожиданную мысль. «Сосо, давай-ка мы кое-куда заедем». Затем я повернулся к Златке и спросил: «Кнопка, как насчет шопинга?» До болезни она была еще маленькая, а потом ей стало не до обычных развлечений современных детей. Но интернетом девочка пользовалась и что такое шопинг знала. Вон как глазки загорелись, и куда только хандра делась. «Батона, Никита!» Быстро просчитав ситуацию, наш водитель попытался вразумить меня. «Здесь же все очень дорого. Может, лучше закупитесь, когда вернемся на подол?» «Значит, найди нам что-то поскромнее», — не унимался я, прекрасно помня, с чем связана дешевизна подольских рынков и магазинов. Вообще-то, я и сам все прекрасно понимал. Город изначально был предназначен для того, чтобы высасывать деньги из богатых межмировых переселенцев. Он всеми силами выжимал из них финансовые соки, а затем выплевывал человеческий жмых на подол. «Ну, тогда в каравеллу», — сказал Сосо и решительно развернул машину. Минут через 20 мы выехали в центральные районы города и опять словно оказались в другом мире. Здесь я еще не был. Широкие тротуары вдоль самых настоящих небоскребов оказались заполнены текучей толпой пешеходов. Причем это была не толпа бредущего на работу офисного планктона, а плотная масса людей, явно ведущих праздную и роскошную жизнь. На дорогах все больше начали попадаться машины с ревущими бензиновыми двигателями, от которых я тоже успел отвыкнуть, да и запах легкого смога напомнил о прошлой жизни в другом мире. Словно домой попал. Но не скажу, что так уж придавило ностальгией, потому что Беловодье мне давно стало нравиться больше земли, которую люди порядочно изгадили. Еще через 10 минут мы выехали на большую площадь, на противоположной стороне которой виднелось здание с претензией на архитектурную самобытность. Кто-то попытался построить семиэтажный комплекс в виде корабля. Получилось так себе. По крайней мере, я самостоятельно догадался, что это та самая каравелла. Без парусов, она больше походила на угольную баржу гигантских размеров. И все же мой взгляд задержался на торговом центре лишь на мгновение. Внимание тут же привлекла высевшаяся вдалеке гигантская башня, господствующая даже над окрестными небоскребами. «Сосо, а мы часом не заедем на землю князей?» — с опаской спросил я, потому что меньше всего хотел оказаться на территории, где князья имеют практически неограниченную власть. «Не», — мотнул головой таксист, — «я же не идиот, даже близко не подъедем». В ответ я лишь кивнул, сдерживая облегченный вздох. Когда вышли из машины, я привычно пустил талику силы в обруч. Он тут же резко поднял все защитные блоки. Да уж, это не наша долина, где обитает только компания стариков, стая жаб, да вечно угрюмый единорог. Тут целая толпа, фонтанирующая огромным количеством эмоций, разивших своей яркостью словно амбре городской свалки. В бесшабашке такого дурдома и близко не было. Это все мне так не понравилось, что даже стянул шляпу от греха подальше и понес ее в руке. Затем вернул на место. Слишком уж неприятно чувствовать себя без надежной ментальной защиты. «Ты чего дергаешься?» — обеспокоенно спросил Баламут. «Нормально все. Одичал я слегка». «Ага», — согласился мой друг. «Сам чутка растерялся». Каравелла оказалась вполне привычным торговым центром с практически полным спектром магазинов. Златка сразу потянула деда к детскому развлекательному комплексу, но я тут же тормознул стартовавшую парочку. Сначала за вещами, потом немного развлечений, и мы поедем туда, куда собирались. Кнопка погрустнела, но возражать не стала. Сюда, несмотря на дороговизну, я сунулся за сервисом и тут же был разочарован. В магазине детской одежды нас встретили не самым лучшим образом. Скрыть от меня презрительный взгляд, особенно если на голове шляпа с замаскированным в ней обручем ментального контроля, попросту невозможно. Да, наша одежка поистрепалась, но с таким характером продавцом лучше не работать, особенно в заведениях подобного уровня. Как же мне захотелось шибануть эту фифу направленным страхом, но я сдержался. Даже активная щитка эмоций в городе могла закончиться для меня немалой вирой, а уж ментальное воздействие и подавно. Законы Китежа я выучил на зубок еще на станции. «Девушка, пригласите, пожалуйста, администратора», — с ядовитой вежливостью попросил я, а когда она ушла, вытащил из кармана перстень мага и надел на палец. Тут все же сословное общество, пусть и в облегченной версии. Уверен, явившаяся на мой зов строгая дама опознала бы во мне мага даже без перстня, да и наша потрепанная одежда ее точно не смущала. «Мы рады приветствовать вас в нашем бутике, уважаемый Дар. Все что угодно для вас и вашей малышки». Скандалить я не стал, потому что понимал, сглупившей продавщице и так достанется. Сквозь неплохую защиту амулета для недров, который висел на шее администратора, прорывались протуберанцы раздражения и даже злости, явно направленные не на меня. «Мне нужно подобрать для девочки одежду на выход и для дома». «Стиль городской или стандарты подола?» — спросила женщина и тут же поспешно добавила. «Разница только в фасоне. Качество одинаково превосходное». «Давайте и то, и другое». «Прекрасно», — улыбнулась она. «Чтобы вы не скучали, могу предложить услуги очень хорошего салона мужской одежды. За девочкой мы присмотрим». Я с сомнением посмотрел на Златку. Тут подал голос Баламут. «Иди уже, модник, я побуду здесь. Мне эти ваши понты без интереса. Лучше прибарахлюсь на подоле у того старого еврея». Не скажу, что страдаю метросексуализмом, но, коль уж мы вернулись в цивилизацию, хотелось бы выглядеть соответственно. Мало ли, куда занесет судьба. Магазин, в который меня перенаправила вежливая дама, действительно был неплох. Там я быстро подобрал себе пару комплектов для подола и один деловой для города. Больше всего меня привлек костюм, очень гармонично сочетавший в себе оба стиля, но увиденный ценник отбил малейшее желание шиковать. Тем более в таком наряде я Баламуту не покажусь. Потом придется месяцами отбиваться от ярлыка модницы. Хватит с меня связанных с диадемой упоминаний королевы красоты. Вот еще один повод, как можно быстрее встретиться с Барабашем. Через час, вернувшись в детский отдел, я увидел, что Златку превратили в эдакую Барби, а зимний вариант делал из нее почти классическую Снегурочку, немного кричаще, но девочка была счастлива. Добили мы ее походом в развлекательный центр, который пришлось заканчивать волевым усилием, потому что, как ни странно, понравилось нам всем троим. Генк чуть не прослезился, глядя на хохочущую внучку, а я с умилением смотрел на них. Да уж, переселение в другой мир и связанные с ним треволнения вкупе с нешуточными опасностями. Небольшая цена за то, что походившая на собственную тень, исхудавшая и смотревшая на мир тусклыми глазами девочка превратилась вот в такую Снегурочку, брызжущую весельем и задором. Теперь осталось убедиться, что все действительно в порядке и можно окончательно вздохнуть с облегчением. А для этого нам придется наведаться в медицинский центр «Светлая роща». Именно там истинный маг-целитель вылечил Златку. И там же меня ждет встреча с женщиной, чье отношение к моей персоне еще предстоит выяснять. Я, конечно, привык к тому, что Китеж — это город чудес, да и в этом медицинском центре уже бывал, но все равно не смог спокойно реагировать на происходящее. Пройдя вполне стандартный для дорогого офисного здания холл и поднявшись на обычном лифте с зеркалами, мы вышли в очень реалистичную рощу. Высокий потолок закрывал лиственный полог, сквозь который пробивались солнечные лучи. Вокруг виднелись стволы деревьев и кусты, служившие не только великолепным декором, но и функциональными деталями планировки. А под ногами зеленая, сочная и наверняка живая трава. Как и во время первого посещения, у меня сложилось впечатление, что неживой декорацией здесь являются только толстые древесные стволы. Даже камни-тропинки наверняка настоящие. Прямо у лифта нас встретила улыбчивая девушка, которую я раньше не видел. «Дар Зимин», — уточнила она, продолжая улыбаться. «Да? Позвольте, я провожу девочку к Эльвире Яковлевне, а вы можете пока разместиться в комнате ожидания». Да уж, странностей все больше и больше. Реабилитолог почему-то решила к нам не выходить, да и сквозь вежливую маску ее помощницы пробивался холодок. Я с трудом поборол в себе желание нахлобучить на голову шляпу с обручем и копнуть глубже. Комната ожидания была та же самая, и точно так же, как в прошлый раз, Гена выжрал там все варенье. «Когда ты уже нажрешься?» «А что?» — удивился мой непосредственный друг. «Вкусно же!» Мне осталось только вздохнуть. Так мы и просидели где-то с полчаса, а затем у меня зазвонил телефон. «Слушаю», — удивленно сказал я, потому что на экране высветился номер Эльвиры. Так как разговор касался всей нашей компании, перевел аппарат на громкую связь. «Со Златой все в порядке, но я бы порекомендовала оставить ее у нас на пару дней», — без приветствия нейтральным тоном заявил реабилитолог. «Вы можете себе это позволить?» «Вполне», — сдерживая раздражение, ответил я. «Прекрасно», — заявила она и отключилась. Я перевел взгляд на Баламута, но тот лишь развел руками. «Больше нам здесь делать было нечего». И вот зачем расфуфыривался, как старшеклассник перед танцами? Надеялся своим более подтянутым видом впечатлить даму, с которой у меня случилась симпатия. Но ведь сам полгода даже не пытался ей написать. Да и о чем писать? Ни ее поклонником, ни творцом романтических баллад я никогда не был. Предпочитал более приземленный подход. Вот и огреб. В конце концов, не было у меня к Эльвире особо пылкой любви, поэтому и расстраиваться нечего. Разве что унять раздражение своего уязвленного мужского эго. А вот такие вещи нужно давить в зародыши, дабы не разрастались в злобу. Стряхнув с себя ненужные сомнения, я направился к лифту. Усевшись в машину с осом, мы поехали домой. Переход через пропускной пункт прошел привычно, без задержек и проволочек. Глядя в окно машины, я поймал себя на мысли, что Баламут прав. Подол, пусть и выглядит не так презентабельно, как город, но в то же время он более живой и понятный. Народ весел, можно сказать, бесшабашен, и не заморачивается такими вещами, как мода и репутация. Конечно, если это не идет вразрез с неписанными правилами этого места. Интернет я проплатил еще с банкомата в торговом центре, так что, вернувшись домой, сразу засел за ноут и с наслаждением нырнул в сеть. Скажу честно, не удержался и провел проверку Эльвиры. Даже не стал ломать ничего, просто снял верхний слой информации. Ничего особенного. Маг-пустышка с уклоном в работу с лечебными артефактами. Поначалу, как и ее теперешний наниматель, попала в руки княжеских рекрутеров. Первый срок проработала в скорой помощи при княжеском медицинском центре. Второй — в особом реабилитационном отделении, обслуживая ушкуйников и опричников княжьей дружины. Причины, по которым стала строптивцем, раскопать не удалось, но особых хвостов за ней вроде нет. Сейчас работает на истинного мага Антона Сермяжного. Если я правильно просчитал лекаря, то холопского контракта там нет. Судя по местной соцсети, имеет интрижку с коллегой по работе в роще. На этом вроде все, но что мне делать с этой информацией, совершенно непонятно. Пока я серфил, точнее убивал время в сети, наступил вечер, и приятным таким нежданчиком на нас свалился барабаш. Видно, подпольный артефактор решил, что внезапное появление — это крутая фишка в деле конспирации. Сосо позвонил нам с предупреждением о визите буквально за пару минут до того, как просигналил у ворот. Пан открыл гостям, не забыв прихватить с собой дробовик. Такие сюрпризы ему нравились не больше, чем мне. Баламут был на удивление спокоен, и даже при полном отсутствии у моего друга какого-либо магического дара, его чуйке я доверял полностью. Когда Мерседес замер под крыльцом, из пассажирского отделения выбрался довольно колоритный тип. Одет он был в длинную кожаную куртку с глубоким капюшоном. Из-под куртки виднелись только высокие шнурованные ботинки и кожаные штаны. В руках гость сжимал ручку объемистого чемодана. Но главное то, что его ментальное поле было наглухо закрыто, ни малейшего всплеска эмоций. И есть такое предчувствие, что ломать его защиту — это все равно, что биться головой в стену. Бесполезно и, возможно, опасно для здоровья. Поднявшись на крыльцо и остановившись передо мной, гость хрипло прошептал: «Мне нужна комната без лишних глаз и ушей». Я лишь пожал плечами и повел его на второй этаж в мой кабинет. Почувствовать эмоции барабаша было невозможно, но, судя по напряженной фигуре, хрипоте в голосе и резким движением, его нервы были натянуты как струна. Можно предположить, что из своей берлоги артефактор вылезает редко и наверняка под другой личиной. Но это так, анализ на грани гадания. Главное, у меня есть способ ослабить эту струну, не ломая ментальную защиту. Пропустив гостя в кабинет, я придержал Гену и тихо сказал: «Принеси одну бутылку из запасов, и пусть тетушка Пин соберет чего-нибудь по-быстрому». Баламут понятливо кивнул и коротко пыхнул радостью. «Ох, как же они меня задолбали с этой медовухой! Если бы Корней не чах над нашими запасами, как дракон над грудой золота, давно бы выжрали все до капли!» Пройдя в кабинет, я увидел целое магическое действо. Барабаш водрузил чемодан на мой рабочий стол, открыл его и, чуть покопавшись, достал металлический шар размером чуть больше куриного яйца. Осмотревшись вокруг, артефактор вытянул вперед руку с артефактом, шар слетел с его ладони и начал, как угорелый, носиться по комнате, заглядывая во все углы. Если не ошибаюсь, это у него такая проверка на всякую шпионскую аппаратуру. Даже ерничать не стану, в моем положении никакая перестраховка лишней не будет. Когда шар вернулся в ладонь гостя, он наконец-то стянул с головы капюшон. Ну что же, нечто подобное я и ожидал увидеть. Вот везет мне на рыжих и конопатых, причем не всегда в положительном смысле этого слова. Почесав кучерявую, огненного цвета шевелюру, барабаш стянул закрывавшие половину лица гоглы, явив миру вполне предсказуемо зеленые глаза. На вид парню было лет 25, довольно гремучий период в жизни мужчины. «Давайте знакомиться по-нормальному», — блеснул улыбкой артефактор, напрочь разрушая уже сложившийся образ параноика. «Как вас зовут, я знаю, а меня можете называть Сашей, под хорошее настроение Саней, но только не Шурой, бесит. Тогда я Никита или Ник, и давай сразу на «ты». Дел у нас впереди громадье, и вряд ли я буду искать другого артефактора. Мои старики уверили, что тебе можно доверять». «Ага», — почему-то недовольно проворчал Саня. «А мне не сказали, что если вздумаю кинуть такого хорошего человека, то найдут и утопят в канализации мойки. Знал бы ты, какое это мерзкое место, и помирать именно там жуть как не хочется». «Да ладно, не такие уж они кровожадные». «Плохо ты знаешь этих старпёров, особенно Ливана». Не договорив, барабаш сделал огромные, размером почти со свои гоглы, глаза. «Сожри меня, медуза! Это что, медовуха?» Его вопль прокомментировал появление Гены с бутылкой в одной руке и корзинкой для продуктов во второй. Да уж, с оценкой отчужденности и закрытости артефактора я перестарался. Можно было бы и не тратить на него драгоценный напиток. Но что уж тут поделаешь. Пусть порадуются, причем оба. Да и я не откажусь. Увы, о делах все напрочь забыли. Быстро познакомившись, барабаш и баламут принялись квахтать над бутылкой и рюмками, а на еду никто даже не обратил внимания. Наконец-то 50-граммовые рюмочки были налиты, и мы дружно, как говорится, тяпнули. Протянул артефактор, покатав во рту напиток. Кажется, он его даже не глотал. Так рассосалось. «А ты думал», — подтвердил баламут, «с нами дружить надо, причем очень продуктивно, потому что барин жадный до одыри. Сам удивляюсь, как он так расщедрился». Чтобы я не успел пожалеть о своей щедрости, Гена быстро разлил по второй. «Одно хорошо. Корень нашел где-то 300-граммовые бутылочки и выделенную для представительских нужд пайку медовухи разлил именно в них. Поэтому нам хватило как раз по две рюмочки». «Все, хватит бухать», — резюмировал я, и, увидев, что эти два успевшие спеца, точнее спица обормота, уже полезли в корзину, добавил: «Жрать тоже будем после дела. Сань, ты помнишь, для чего тебя пригласили?» «Помню, но не понимаю. Твою корону можно было передать мне в мастерскую». «Обруч — это еще не все, что у меня есть интересного». «И чем будете удивлять?» — тут же сделал стойку наш гость. «Сначала займемся моим главным артефактом, а то я задолбался постоянно таскать на голове шляпу». Сняв упомянутый головной убор и отпоров нитки крепления, я достал диадему. «Так, что тут у нас?» — без малейшей насмешки сказал артефактор и, вернув гоглы на глаза, осторожно взял из моих рук артефакт. После нажатия одной из кнопок в раскрытом чемодане с тихим шелестом поднялись 4 толстых штыря. Поместив диадему между ними, Саня убрал руки. Артефакт остался висеть в воздухе, едва заметно вращаясь вокруг своей оси. Вглядываясь в артефакт сквозь гоглы, Барабаш начал щелкать кнопками и крутить рукоятки спрятанного в чемодане прибора. «Любопытно, но не более», — без особого энтузиазма резюмировал артефактор. «Работа нестандартная, с фантазией. Видно руку старого мастера, но уровень слабоват. Мою защиту ты не сломаешь, даже если... В общем, фиг ты ее сломаешь. Те защитные амулеты, которые я вам продал, пробьешь, конечно, но максимум, что сможешь сделать, так это напугать или усыпить». Да и то, если реципиент не сильно возбужден. А вот защитный конструкт связки хорош. Кстати, ты читал Уголовный кодекс Китежа касаемо применения магии? Читал. Действительно, этот ценный и полезный документ попросту не мог пройти мимо моего внимания. Ну, тогда знаешь, что любое применение боевой магии в черте города карается серьезным штрафом. А если разгуляешься вот с этой штукой, то штраф будет очень большим. Кукловодов у нас не любят даже на Подоле, поэтому правильно сделал, что носишь под шляпой. И мне это уже надоело, вернулся я к своей просьбе. Ну что, подняв гоглы на лоб, сказал Барабаш, могу отсоединить навершие с каменьями от обруча. Заделаем вставки накладками, и получится обычный обруч удаленного управления. «Мне тут посоветовали оторвать слишком шаловливые руки тому, кто надумает что-то переделывать в артефакте старой работы», — вспомнил я слова барона по прозвищу Головоруб. «Кстати, а почему все так трясутся над старыми артефактами, а молодых мастеров называют...» Ухмыльнувшись, Барабаш закончил за меня. «Штамповщиками. Да, тут все просто. Наука не стоит на месте, и сейчас мы не плетем конструкты с нуля, а заливаем готовый шаблон в основу. К тому же раньше артефакторикой занимались истинные маги и действительно творили шедевры. А где ты сейчас увидишь истинного, корпеющего над одним артефактом месяцами? Они теперь либо в запределье ходят, либо лекарями становятся. Вот где весь жир. Кстати, ты не обольщайся. Твой арт пусть и оригинален, но до имба ему далеко. Так что теперь понятно, почему он вообще попал в твои руки». «Другого менталиста, решившего поработать оператором мага-преобразователя, еще поискать нужно». «Так что там насчет шаловливых ручек?» «Не парься», — слишком уж беспечно отмахнулся парень. «Связку я не нарушу. Добавлю парочку ретрансляторов, и связь обруча с ментальной группой останется». «Обруч все равно советую спрятать обратно в шляпу. У нас вообще не любят, когда кто-то носит арты на голове. Пусть даже это обычная удаленка. Сделаю тебе крепление». Когда захочешь, пустишь талику силы и можно убирать шляпу. Обруч останется на голове, а в других случаях будет сниматься все вместе. Неплохой вариант, согласился я. А что с остальным? Из остального получится миленькое колье, которое можно носить на шее. Заметив боковым зрением, как морда баламута расплывается в улыбке, я сунул ему под нос кулак и предупредил. Даже не думай. Затем добавил уже для артефактора. Не вариант. «Хватит с меня бабских цацок!» «Да пошутил я!» — хохотнул Барабаш. «Закрою накладками, и получится что-то среднее между шейной гривной и пайдзой. У нас многие так носят низкоуровневые щиты. Конечно, нужно привыкнуть, но считывать эмоции и ставить ментальный щит можно будет даже без обруча. А вот чтобы копнуть поглубже, придется надеть на голову ретранслятор. Кстати, ты знаешь, что активное считывание ментального поля тоже рассматривается как магическое воздействие и карается ударом по карману? А вот этого я действительно не знал. В смысле? В прямом, серьезно кивнул артефактор. Одно дело просто улавливать выбросы чужих эмоций, а совсем другое — счищать верхний слой ауры, чтобы уловить то, что она задерживает. В общем, советую потренироваться. Если защитного артефакта нет, значит все в порядке. В городе вообще лучше не накачивать эти цацки силой. Там менгиры стоят на каждом шагу. Старайся, чтобы арт работал на остаточном фоне. А вот этот совет дорогого стоил. «Так что?» — подняв на меня глаза, спросил Барабаш. «Переделываем?» «Сразу скажу, что на коленке ничего не склепают, только в своей мастерской. Арт верну завтра к вечеру». Было очень трудно отдать чужому человеку свою самую ценную вещь. Без этого артефакта я буду чувствовать себя очень неуютно. Что мне теперь, опять угадывать, какие именно чувства испытывает ко мне человек? в глаза ему заглядывать. Да уж, разбаловали вы себя, Никита Олегович. Уже не хотим жить, как простые смертные. Зазвездились? Я кивнул артефактору и подавил горестный вздох, когда он упрятал мое сокровище в чемодан. Придется довериться. К тому же Барабаш скоро узнает намного более важную тайну, но без его помощи мне точно не справиться. «Ну и что такого секретного ты хотел мне сообщить?» — словно прочитав мои мысли, спросил артефактор. «Не сообщить, а показать». Достав из шкафа дорожную сумку, я извлек из нее сверток и положил на стол, позволяя гостю развернуть ткань самому. Когда он это сделал, в свете люстры блеснул серебристый искрящийся металл оплавленного комка. Первые 5 слов его речи были сугубо матерные. «Ты где это взял?» Вопрос он задал с глазами, ставшими размером с его гоглы, а они были не маленькими. «Там больше нет, вроде». «Что значит вроде?» Нужно было решать, хотя вариантов не так уж много. Если начал откровенничать с этим человеком, то не стоит мяться, как институтка в казарме гусаров. Но я и рассказал о том, как на станции появилась истинная магиня с серьезным недобором шариков и роликов в голове, о том, как она искала возможность разблокировать у себя ментальные способности и нашла онную в виде магического компьютера, как она же чуть не сделала из меня идиота, за что была убита непокорным подопытным кроликом. Магическому компьютеру тоже перепало на орехи, от него остались вот такие оплавленные комочки и пара пригоршней песка от рассыпавшихся кристаллов. «Ты убил истинную магиню?» — ошарашенно спросил Барабаш. Но затем встряхнулся, как попавший в воду пес. «Да и хрен с ней, с этой бабой, ты точно уверен, что не осталось целых деталей?» Я замялся, и это не ускользнуло от взгляда артефактора, хотя он и не имел склонности к ментальной магии. «Или я чего-то не понимаю?» «Это еще не все?» — выдохнул он. «Да столько чистого серебра мне в руки и за год не попадает! В основном работаю с уже готовыми сплавами. Постоянно приходится мучиться, а тут 200 граммов, показывай все!» «Парень, ты бы притормозил!» — нахмурившись осадил Барабаша Баламут. «А толку?» — отмахнулся тот. «Все равно покажете! Через кого еще сможете продать чистое серебро? Только через меня!» «Даже своим знакомым коллегам ничего не скажу. Сдадут сразу и с удовольствием, а затем к вам заявится кто-то из ушкуйников. Оно вам надо?» «У нас торговля чистым серебром — это монополия князей, и продается оно исключительно в слитках с княжеской печатью». В чем-то он прав, но как-то боязно вот так вот сходу доверять тому, кого вживую видишь первый раз в жизни. Барабаш показательно вздохнул с видом оскорбленной невинности и опять достал мой обруч. «Держи, я сейчас сниму защиту». То, как Барабаш снял защиту, я ощутил моментально. От него пахнуло сложным коктейлем эмоций, но негативных среди них не было, хотя и присутствовала нотка настороженности. «Я никогда не подставлял своих клиентов и не собираюсь этого делать», — заговорил он тоном подозреваемого на допросе. «Бабки очень люблю, но не настолько, чтобы из-за них делать гадости людям, особенно тем, кто мне симпатичен. А вы, ребята, мне нравитесь. В общем, клянусь, что никогда и никому не открою ваших тайн. Конечно, из меня их можно выбить, но даже этого куска серебра хватит, чтобы княжьи холопы вытрясли из вас душу, поэтому скрывать остальное не вижу смысла». Закончив свою пламенную речь, Барабаш тут же закрылся, но мне хватило времени, чтобы понять, он полностью искренен. Конечно, не факт, что сейчас меня не водят за нос с помощью какого-то хитрого артефакта, но это уже паранойя, причем вредная. «Хорошо», — согласился я и вернулся к шкафу, предварительно отдав артефактору обруч. В этот раз Барабаш обошелся без матов, но 5 минут глубоко дышал, глядя на горку оплавленного металла, которая была больше предыдущей раз эдак в 6. «Ладно», — осторожно, словно не желая расплескать лишние слова, сказал артефактор. «Я, конечно, смогу увеличить производство и подтянуть клиентов, но такой объем будем продавать 5 лет. Если честно, пессимизм артефактора я не разделял. Спешить мне некуда, да что уж там, даже зарплата станционного смотрителя вполне устраивала. «И насколько все это потянет?» — нетерпеливо спросил Гена. «Ну, навскидку 1400 с хвостиком, хотя Осекся он и, выудив из горки не до конца оплавившийся кусок, сунул его между стержнями. Деталь ожидаемо зависла в воздухе. Пара манипуляций, и оплавленные усики отделились от ставшего идеальным маленького шарика. «Может, даже до половины лимона дотянем», — после минуты молчания сказал он. «Что-то ценное?» — уточнил я, с трудом придя в себя после озвученной суммы. «Оно и неудивительно, ведь это больше, чем моя зарплата смотрителя за 10 сезонов». «Не особо», — отмахнулся артефактор. «Я такую же штуку могу склепать, причем потратив раза в 4 меньше истинного серебра». «Но иметь в доме конденсатор работы запредельцев считается очень крутым, так что цена его взлетает до небес». «А как же княжьи люди?» «Ерунда», — отмахнулся Барабаш. «Запредельского антиквариата у нас тут как грязи, а вот самодельные слитки или лом чистого металла вызовут вопросы. Можно, конечно, наделать сплавов, но цена серьезно упадет». «Ладно», — под погрустневшим взглядом артефактора я аккуратно сгреб львиную долю металла в мешочек и спрятал в шкафу. Вместо него достал еще один сверток. «Что скажешь насчет этого?» Не менее театрально, чем представляя истинное серебро, я открыл взору артефактора увитый блестящими рунами пистоль, очень похожий на кремневый аналог. Увы, реакция Барабаша меня разочаровала. «Бесполезная штука, только в переплавку». «В смысле?» Это заявление повергло меня в шок. «Я ведь надеялся, что удастся снять привязку и самому научиться пользоваться этой наверняка убойной вундервафлей, ну или в крайнем случае выручить за нее неплохие деньги». «В прямом», — продолжал печалить меня артефактор. «Это оружие истинных, так что покупателя искать долго». «Навье, поэтому коллекционерам оно без надобности». 1005, не больше». «А если самому?» «Забудь», — отмахнулся Барабаш. «Ни у тебя, ни у меня нет и никогда не будет такого резерва силы, чтобы запитать эту штуку». Во время всего разговора, даже в моменты крайнего удивления, парень не забывал таскать из лукошка вкусняшки от тетушки Пин. Дядюшка Чхан такими мелочевками заниматься брезгует. В итоге корзинка скоро показала дно, даже Гена мало что успел прибрать к рукам. «Да уж, этот рыжий не дурак поесть, хоть и худой, как гончая». «Ладно, последний вопрос и пойдем ужинать», — заявил я, хлопнув ладонью по столу. «О, оживился Саня, ужин — это хорошо». «Такое впечатление, что ты неделю не ел», — проворчал Гена, заглядывая в пустое лукошко. «Такой вкусноты не ел уже пару месяцев», — в тон ему ответил артефактор. «И куда ты столько денег сливаешь?» — с невинным видом спросил я, хотя и понимал бестактность подобного вопроса. «Надо знать места», — весело оскалился он в ответ. «Действительно, надо узнать. Если у нашего нового друга есть проблемы с утечкой денег, то эти проблемы вполне могут ударить и по нам, несмотря на все его клятвы». «Так что там с вопросом, который мешает нам перейти к ужину?» — нетерпеливо поинтересовался Барабаш. «Что ты знаешь о наручах опричника, с которыми можно пройти ритуал боевого братства?» «Нифига себе вы замахнулись!» — удивленно вскинул брови Барабаш. «Не, чуваки, тут я вам не помощник. Нужно либо шерстить коллекционеров, но там вообще запредельные цены, либо идти в Гархран, к хомяку. Ты вроде с ним знаком. Там денег нужно не так уж много, но без весомых рекомендаций с тобой даже разговаривать не станут. Особенно не стоит упоминать знакомство с такими штамповщиками, как я». «Понятно», — кивнул я без особой радости, но и без разочарования, потому что определенные связи у меня все же имелись. Правда, эти связи еще нужно укрепить перед использованием. «Ну а если пройдете ритуал, то боевых артов я вам наклепаю сколько душеньки угодно, если не жалко серебра». «Добро», — решительно свернул я разговор. «Пошли, накормим тебя болезного». «Это хорошо», — заулыбался артефактор. «А медовухи еще нальете?» «Ведь же вроде умный парень, а такой наивный», — приобняв артефактора с горестным вздохом, сказал Гена. «Ты своей открытостью и простотой только что потерял шанс на умасливание медовухой. Надо было попыжиться еще пару дней, а теперь все. Для друзей у нашего барина есть только пиво». Супруги Чо, как всегда, были на высоте, и наш новый друг только мычал от удовольствия, набивая брюхо. Даже пиво вместо медовухи не портило ему аппетит. Тем более пиво в бесшабашке варили свое и развозили по заказчикам в деревянных бочонках с краниками. И должен сказать, было оно даже получше того, что варили староверы в Протасовке. Я уже подумал, что на этот вечер сюрпризы закончились, но барабаш все же сумел удивить меня. Кстати, Никита, ты не передумал плавить приворотный артефакт? А то тут образовался очень интересный клиент. Настолько интересный, что мне захочется поступиться принципами? Вполне возможно. Саня хитро прищурился. Ты знаешь Шаталину? Анну Борисовну? Главного юриста городской управы, действительно удивился я. Угу, с набитым ртом подтвердил артефактор. Пару недель назад она спрашивала такую штуку у одного моего знакомого. «А как же ваша хвалена конфиденциальность?» — нахмурившись, спросил я. «Так и не было сделки. А Клёпа знал, что подобная вещь побывала в руках. Я же сказал ему, что кому ни попадя, владелец арту не отдаст». И можно подумать, она вот так вот запросто явилась к подпольному артефактору и представилась, не унимался я, помня ум и находчивость этой удивительной женщины. «Порой недры бывают так наивны, что диву даешься», — небрежно отмахнулся барабаш. «Думают, если нацепить браслет блокировки, то опытный артефактор не считает информацию с Индии чипа». Внезапно барабаш встрепенулся и с трудом проглотил недожеванный кусок. «Только это, не сдавай ей Клёпу, мне слава стукача не нужна». «Вот и болтал бы меньше», — жестко сказал я, но затем смягчил тон. «Не переживай, постараюсь спустить это дело на тормозах. Шаталину все же предупрежу, чтобы впредь была осторожней». Артефактору такой расклад явно не понравился, но крыть ему было нечем. Впрочем, вкусный ужин в приятной компании быстро развеял его хандру.